Я бросился вперед, чувствуя, как волосы трещат от нестерпимого жара. Несмотря на все наши старания, вожак не был побежден. Он пытался подняться и добраться до обидчиков. Не хочется представлять, что будет, когда у Вечного закончится запас эра. Кожу на руках и открытой шее разрывало от боли и жара, но я заставил себя пробиться сквозь пекло и одним резким ударом вонзил копье в глаз ракшасы, который размером превосходил половину моего тела. Я навалился на копье, чувствуя, как оно проникает все глубже. «Рар!» — взревел монстр и ударил меня лапой. Этот удар оказался многократно сильнее, чем тот, что я получил от самки. Мне казалось, будто все внутренние органы превратились в фарш, а тело сковало такой болью, что я не мог нормально соображать. Меня проволокло несколько метров по земле, прежде чем я сумел остановиться. Из носа хлынул поток крови, я закашлялся, после чего я увидел, как мимо меня мелькнул сияющий золотом силуэт Аники. Рядом с ней бежал Рейн под маскировкой. Его тело словно расплывалось в воздухе. Руки Аники были пусты. Я не понимал, что она делает, пока она не прыгнула перед самой мордой ракшасы и ногой не вбила копье еще глубже. Рейн ударил своим клинком в другой глаз чудовища, окончательно ослепив его. Вожак стаи раскрыл пасть и оттуда вырвался жалобный вой. Но он быстро сменился хрипом после того, как еще десяток ракет впился в бок твари. Этого удара кожа ракшасы не выдержала. Показались внутренности монстра, куда моментально влетела еще парочка ракет, довершая дело. На миг поле погрузилось в тишину. «Юри!» — мысленно позвал я и, не могу сказать, что все хорошо, но ты выживешь. Но неделю тебе не стоит даже думать о каких-то резких движениях. В целом, я примерно этого и ожидал. Вожак неплохо меня отделал. Чудо, что я вообще выжил. Тем временем на поле перед поверженным вожаком происходило нечто странное. Во все стороны рванула волна голубого света. Она выпускала щупальца и словно что-то искала. Силуэты Аники и Рейна скрылись в голубом мареве. Все изменилось, когда туман добрался до Вечного. Словно нащупав то, что он искал, туман начал втягиваться в его тело. «Юри, что происходит?» — спросил я. «Получение навыка», — ответила она. «Вожак ракшас оказался на той ступени развития, когда он может передавать некоторые из своих навыков другим. Обычно это не происходит в первом меридиане, во втором тоже большая редкость. Представь себе покров тьмы, который у тебя есть. Это не абстрактный набор эра, который ты выбрасываешь в мир, это слепок того, что находится внутри тебя. Можно назвать это руной, кто-то называет психоформой, это явление имеет множество названий. Когда кто-то умирает, слепок выходит из тела в виде упорядоченного эра, и другие вечные могут уловить и присвоить себе часть этой формы, получая новые навыки. Чем сильнее форма, тем больше вероятность ее уловить. Именно поэтому с мелких тварей практически невозможно хоть что-то получить. Часть этой информации я уже слышал от Юри раньше, часть оказалась для меня новой. Мы можем узнать, что именно получил офицер. Нет, когда ты перейдешь на этап Вечного, то, возможно, получишь нужный навык и сможешь это понимать, но сейчас, нет. Рядом со мной оказалась Аника, она упала на колени рядом и спросила: «Шейд, жив?» Ее пальцы слегка потряхивало, то ли от перенапряжения во время схватки, то ли от переживаний за меня. «Жив», — вытолкнул я одно слово вместе со сгустком крови. «Тебя нужно срочно доставить в больницу». Аника попробовала приподнять меня, но я остановил ее. «Не помру я, но Юрий говорит, что нужно лежать». «Точно?» — не поверила мне просветленная. «Думаешь, я стал бы о таком врать?» Я постарался натянуть на губы улыбку, но, похоже, не получилось, так как лицо Аники стало еще более хмурым. «Появился Рейн. Как гору?» — спросил я. Охотник отрицательно покачал головой. В целом, я ожидал подобного ответа, но легче от этого не стало. Я в очередной раз потерял бойца. С другой стороны, он сам сглупил, зачем, то пошел в рукопашную на еще целого монстра, а не остался на позиции, как я велел. Аника и Рейн отправились помогать пострадавшим гвардейцам, а меня, по моей же просьбе, оставили в одного. «Простите, офицер, но подняться я не могу», — сказал я, когда рядом со мной появился Вечный. «Лежи», — устало ответил он и присел на траву в метре от меня. «Об этой твари ты говорил, когда просил эвакуацию?» — спросил он. «Моих сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть». «Понимаю. Давно мне не доводилось встречаться со столь сильным монстром. Удивительно, что он вообще вырос в первом меридиане. Обычно подобных тварей можно встретить, начиная, где, то с 4-5 меридиана, не раньше. Но там это рядовые твари. От этой информации мои глаза немного полезли на лоб. Нет, я знал, что чем выше в шарт, тем сильнее монстры. Но никак не думал, что рост в силе настолько стремительный. Знаешь, Шейд, изначально я собирался доставить сюда гвардейцев и оставить их под твоим началом, чтобы вы охраняли поселение и шахты, но сейчас я передумал. Я видел, что ты сделал. Я видел, что сделали твои подчиненные. Ваши навыки. Нет, оставлять вас здесь будет преступлением. Тройка просветленных понадобится дому Харинта уже сейчас. Так что несколько часов тебе на то, чтобы прийти в себя, и мы выдвигаемся обратно на базу. Глава 5. И долго ты еще собираешься притворяться больным? Со смехом спросила Аника. После того, как вошла ко мне в палату, уже 5 дней отдыхаешь. А мне неплохо, усмехнулся в ответ я. Из шахтерского поселения нас забрали почти неделю назад и перевезли на одну из немногих уцелевших баз дома Харинта, где меня поселили в местной больнице. Дела у аристократического дома и его союзников шли плохо. Просветленные с лечебными навыками падали с ног от усталости. Заживляющих смесей на всех пострадавших гвардейцев не хватало. Поэтому местные врачи забыли о моем существовании, со словами: «Может сам выкарабкаться? Молодец, лежи и приходи в себя». Я был только рад подобному исходу. Вожак Ракшас меня не слабо потрепал, да и телу требовался отдых. «Что слышно?» – спросил я Анику, которая служила моими ушами на базе и рассказывала последние новости. Дом Харинта потерял еще несколько военных баз. Одну в первом меридиане, одну в третьем. На самом деле, для них все идет не очень хорошо. Для нас это тоже не самый лучший расклад. Мы можем попасть в дикую мясорубку. «А Чане и Тертусе никаких вестей?» – спросил я. Аника отрицательно качнула головой. «Нет, никаких следов найти не удалось. Сомневаюсь, что они еще живы. Их прикрепили к другой команде, которая сгинула в полном составе. Шансы, конечно, есть, но рассчитывай на многое. Что-то еще?» – спросил я у девушки, которая присела на кровать. «Да, о тебе вспомнили в штабе. Им показалось подозрительным, что тебя никто не лечит, поэтому приказали явиться для нового назначения. Так, что твой небольшой отпуск подошел к концу, поднимайся, лежи бока», сказала Аника и рассмеялась. Перепрошивка головы девушки и восстановление ее симбианта пошли ей на пользу. Она, наконец, окончательно пришла в себя, на лице теперь можно было увидеть улыбку, чего раньше совсем не случалось. При этом она оставалась все таким же жестким и иногда даже жестоким бойцом, как и раньше. «Эх, закончилась спокойная жизнь, специально?» – наигранно проворчал я и поднялся с кровати. Аника схватила меня за ладонь и дернула, окончательно поднимая меня на ноги. За дверьми медицинского комплекса сияло солнце и дул прохладный ветерок. Только все впечатление портилось за счет десятков раненых, что потоком свозили в уцелевшую лечебницу. Как я понял, базы в меридианах строили по одному проекту, так что я отлично знал, где именно находится местный штаб. Послав запрос через Юри, я узнал, куда именно мне нужно отправиться. В одном из многочисленных кабинетов меня поджидал незнакомый офицер дома Харинта. «Явился все, таки», — недовольно сказал он, глядя на меня так, словно съел целый лимон. Офицер был одет в стандартный фиолетовый мундир дома Харинта и носил тонкие усы, которые никак не сочетались с массивной квадратной челюстью. «Мне прописаны еще 3 дня постельного режима», — я пожал плечами. «Уже нет, Эрх, тебя и 2 твоих подчиненных уже назначили на новое задание. Войдете в команду Вечного Эльтера в качестве помощников и телохранителей, после чего все вместе отправитесь выше. Будете защищать Харинта Тауэр от врагов». Все возражения застряли у меня в горле. Если и было место в этой вселенной, где я бы не хотел появляться, то это именно Харинта Тауэр с ее застенками. А еще там был велик шанс столкнуться с Хинком. Этот вечный вызывал у меня жгучее желание расправиться с ним за все, что он успел со мной сделать. То же самое касалось и Аники. Каковы шансы того, что именно Хинк сделал с ней то, во что она превратилась после застенков? Шансы весьма велики. Сомневаюсь, что в этом доме найдется еще один подобный род. Хотя, возможно, я недооцениваю дом Харинта, и подобных живодеров там хватает. «Я могу просить о другом назначении?» — спросил я. «Нет», — сразу же ответил офицер и прожег меня взглядом. «Не хотелось бы прибегать к этому, но, возможно, нам удастся договориться». Я сделал красноречивый жест пальцами, показывая, что готов заплатить. Еще со времен охоты в меридианах у меня осталось около 15 тысяч кредитов, и я готов был расстаться с ними, лишь бы не отправляться в штаб, квартиру дома Харинта. Что? Незнакомый офицер подпрыгнул со своего кресла и впечатал в меня гневный взгляд. Еще одно слово, и отправишься прямиком в пекло. Понял меня? Лицо офицера перекосило от злости, а я понял, что, похоже, перегнул палку. Не стоило предлагать деньги столь высокому чину. Через полчаса быть у взлетного поля. Приказ понятен. Лицо офицера раскраснелось от злости. Переубедить его теперь точно не получится. Так точно, ответил я и пошел в сторону выхода из кабинета, раздумывая над тем, сколько же заплатили офицеру тренировочной базы, что он вел себя в мою сторону, словно шелковый. Что-то ты не очень рад, сказала Аника, которая поджидала меня недалеко от входа в штаб. Еще бы мне быть довольным, ответил я и пояснил просветленный, в какую задницу мы попали с новым назначением. Я ничего не помню из той части своей жизни, сказала она, но верю, что нам лучше не возвращаться. Что будем делать? У нас нет выбора, я с ненавистью взглянул на браслеты на руках, придется соглашаться и отправляться выше, по дороге молясь всем богам, чтобы там не было Хинка. Сборы не заняли много времени. Особо, то и собирать нам было нечего. Оружие, рюкзак и кое-какие мелкие бытовые мелочи, вот и все наше имущество. А ты знаешь, как выглядит этот альтар? Спросил Рейн, когда мы попали на взлетную площадку с парой сотен флайеров. Да, сказал я и отправил Анике и Рейну фотографию Вечного. Симпатичный, тут же прокомментировала Аника. Тебе виднее, сказал Рейн и подозрительно посмотрел на меня, словно я должен был что-то сказать. У меня не выходила из головы одна мысль. Я где-то уже видел этого Вечного, только вот не мог вспомнить, где именно. В голове, словно щелкнуло, и мысли встали на свои места. Видел. И даже не единожды. Впервые я увидел этого парня на поле перед тренировочной базой. Он спокойно шел там, где команды охотников пробивались с большим трудом. На него нападали десятки азеров, но не могли даже приблизиться к Вечному. Он убивал их играючи, словно те были муравьями у него под ногами. Второй раз я увидел его на площади во время защиты тренировочной базы. Именно он тогда развеял нескольких Вечных из вражеских домов. То, что он тогда делал на площади, не поддавалось описанию. Казалось, что у его сил нет предела, и мы будем его телохранителями. Смешно. Скорее это мы будем в большей безопасности рядом с ним, чем наоборот. «Идет», — сказал Рейн и кивнул вправо. На вид Вечному было не больше 20 лет, хотя в этих вопросах никогда нельзя быть уверенным на 100%. Эльтару могло быть как 20, так и 200. Короткие волосы, аристократическое лицо, немного суховатая фигура, в целом он производил приятное впечатление. «Ваша команда будет меня сопровождать?» — спросил Эльтар, когда подошел к нам. Вблизи я заметил интересную особенность. Его кожа была белее, чем у большинства людей, а лицо застыло словно маска. «Да, Вечный, нас приставили к вам», — ответил я. «У меня язык не повернулся сказать, что мы должны обеспечить его защиту. Это выглядело бы, словно насмешка». «Хорошо», — тихо ответил Эльтар и провел пальцами по подбородку. В этот момент широкие рукава немного оттянулись назад, и я заметил то, чего никак не мог ожидать. На запястьях Вечного были надеты такие же браслеты, как и у любого из моей команды. Эльтар заметил мой взгляд. Я не из дома Харинта, хоть и служу ему уже больше 9 лет. Также я не принадлежу ни к какому другому аристократическому дому. По голосу Эльтара я уловил, что он не намерен развивать эту тему. Спустя пару минут к нам подошел пилот и пригласил на посадку. В этот раз нашим транспортом оказался не грузовой транспортник, а слегка увеличенная модификация штурмовика, с сиденьями на 10 человек в задней части салона. Пилот оказался лихачом. Не успели мы рассесться на своих сиденьях и пристегнуться, как флайер резко задрал нос и рванул вверх. Да так, что Аника и Рейн не удержались на ногах и попадали на пол. «Поосторожней!» — крикнула Аника. В ответ из кабины послышался хохот и что-то о крысах наземных. За ревом движков непросто было разобрать, что именно сказал пилот, но общий посыл Аника уловила, из-за чего ее лицо вспыхнуло красным, она сжала кулаки. «Они часто так развлекаются с новичками», — сказал Эльтар. «Если пойти на скандал, пилот отключит систему стабилизации и начнет показывать трюки высшего пилотажа. Мне бы этого не хотелось». Вечный сидел с закрытыми глазами. Его лицо было расслаблено, словно он спит. Идти против Эльтара Аника не решилась. Предупреждение было четким. «Я им еще покажу», – прошипела просветленная едва слышно. И, похоже, эти слова услышал не только я, так как губы Эльтера сложились в едва заметную улыбку. Они Кайриен заняли свои места, пристегнулись и, кажется, задремали. Полет флайера выровнялся, он больше не нырял вниз и не взмывал вверх каждые несколько секунд. Я тоже подумал о том, что неплохо было бы отдохнуть, поэтому закрыл глаза. Несмотря на слова Аники, я так до конца и не оправился от повреждений во время последнего боя. Вожак Ракшас сумел потрепать мои внутренности. Поначалу мне мешал писк моторов, но довольно быстро я свыкся с этим неудобством. В голове проносились десятки образов. Я старался продумать варианты, как мне действовать, если повстречаю Хинка. Не лучше ли напасть на него, пока он ничего не подозревает? Нет, это никак не приблизит мое освобождение. Наоборот, сделает его невозможным. А, скорее всего, меня просто убьют на месте. Чем больше шло времени, тем сильнее я погружался в глубины своего сознания, пока не уловил на скуле легкий ветерок. Это не был поток воздуха в общем понимании этого слова. Скорее нечто непонятное и податливое на секунду коснулось меня. Я сразу же открыл глаза и не увидел ничего подозрительного рядом с собой. Показалось, Аника, Рейн и Эльтар сидели с закрытыми глазами. Они не могли настолько быстро сесть на свои места. Да и щелчок ремней я бы услышал. Решив, что мне показалось, я вновь закрыл глаза и постарался выровнять дыхание. Спустя несколько минут ощущение повторилось, словно по шее провели тончайшим шелковым платком. На этот раз я решил не открывать глаза, а сосредоточился на этом ощущении. Постепенно чувство росло. Сначала шея, затем лицо, грудь, руки, меня словно окунули в ванну с идеально подобранной для тела температурой. Я смог уловить, откуда исходит это чувство и определил направление. Ошибки быть не могло. Это проделки Эльтера. Стараясь не нарушить это чувство, я медленно потянул ощущение на себя. Оно сразу же пропало. Я открыл глаза и увидел, как Эльтар, который сидел напротив меня всего-то в паре метров, пристально смотрит мне в глаза. «Это ты сделал?» – спросил он через симбианта. «Если ты о том странном ощущении, то, да, это был я, хотя я и не понимаю, что это было», – также мысленно ответил я. «Интересно, ты где-нибудь учился старому пути? У тебя был мастер?» «Нет, я даже не знаю, что такое старый путь. Как все быстро забывается». Голос Эльтара был настолько мягок и спокоен, что напоминал едва журчащую воду. «Старый путь – это то, с чего все начиналось. Когда-то давно не существовало ни технитов, ни этапов как таковых. Люди учились управлять священной энергией, не прибегая к посторонней помощи. Постигали ее, учились управлять. Скажи мне, когда ты перешел на этап просветления, в тебе что-то поменялось? Ты открыл новые грани себя?» Вопрос Эльтара явно был с подвохом, поэтому я не стал торопиться с ответом. Поменялось ли что-то внутри меня, когда я перешел на следующий этап? Я стал сильнее, быстрее, появились новые возможности и навыки, это бесспорно. Но мне показалось, что вопрос состоял совершенно в другом. Поменялся ли я душевно? Наверное, так будет правильно перефразировать вопрос Эльтара. Ответ на вопрос – нет, не поменялся. «Вижу, ты уже и сам понял», – сказал Эльтар уже голосом. «Нет, не поменялся», – ответил я. «Да, ты прав. На самом деле ты не перешел на этап просветления. Знаешь, почему 99 из 100 не могут сформировать исток? Именно по этой причине. Для них развитие – это набор цифр и символов. Не пройдя весь путь, не поняв суть, сформировать исток можно только случайно. Или в редких случаях для этого есть другие факторы, как это происходит у потомственных аристократов. Благодаря идеально подобранной родословной, они с каждым поколением увеличивают шансы на формирование истока у своих детей. Если все так, как ты говоришь, Эльтар, то почему люди не обращаются к старому пути? Почему не хотят пройти через это, чтобы сформировать исток? Многие пытаются, но получается у единиц, а времени приходится потратить очень много. Скажу тебе откровенно, то, что ты почувствовал мою силу, это уже поразительно. У меня на подобное ушли годы и годы жесточайших тренировок. А уж то, чтобы новичок смог повлиять на нее. Раньше я о подобном не слышал. Покажи мне свои настоящие глаза, Юрий, попросил я и, зеленые. Это даже интереснее, чем я думал. Раньше я таких не встречал. Как мне сказали, все дело в мутации. Возможно, так и есть. А, возможно и нет. Ты и твоя подруга ощущаетесь не так, как большинство просветленных. Эар в них мертв, в вас же он струится, словно вода по горному ущелью. Он ведь был с тобой с самого начала, и с девушкой тоже. С каждой секундой я поражался этому вечному все больше. Ильтар за секунду расколол все мои тайны и сделал выводы. Он прозрел не только меня, но и Анику. Нет, я и раньше подозревал, что она не так проста, как казалось изначально, но я и подумать не мог, что в ее организм тоже способен вырабатывать ЭР. Не знаю, что из себя представляют адепты старого пути, но они явно видят и чувствуют намного больше, чем обычные вечные. Ильтар поднял раскрытую ладонь вверх. Сначала появился небольшой голубой шарик, затем он начал источать из себя серебристый туман. Не прошло и нескольких минут, как он сформировался в полупрозрачный человеческий силуэт. Я смотрел за этим действом словно завороженный, так как туман был ничем иным, как эром. Даже в самых смелых фантазиях я не мог подумать, что человек способен им управлять подобным образом. Изменять, направлять, формировать так, как это угодно разуму. Смотри, Шейд, это то, как выглядят обычные просветленные, которые пошли по пути цифры коротких описаний, тысячи небольших звездочек, из которых состоял силуэт, стали заметнее, они налились светом, видишь, Эар в них неподвижен, он мертв. Мертвый Эар никогда не сможет сформировать исток, как бы человек ни старался. Полупрозрачный человеческий силуэт неуловимо изменился. Отличия сразу бросались в глаза. Ильтар оказался прав. Эар в полупрозрачном теле тек, словно вода. Медленно он струился по конечностям, перетекал из ног в грудь, от сердца поток стремился в голову. Небольшой исток уходил вниз, к паху. Это действительно походило на струящуюся по телу воду. «Красиво, а что скажешь Эрейне?» – спросил я, чтобы окончательно разобраться с членами команды. «Прости, его Эар мертв». Он выбрал свой путь. Ильтар опустил руку и закрыл глаза, пока закончим наш разговор. «Тебе есть о чем подумать, ведь мы уже приближаемся к Ишу». Я повернул голову в сторону окна и удивился, насколько быстро пролетело время. Ведь на горизонте показались циклопические укрепления огромного города. Глава 6. Внизу под флайером раскинулся бескрайний город. Иш простирался до горизонта, сияя блеском десятков тысяч зеркальных башен и источая смрад нижних уровней. «Мы уже прибыли», — Аника открыла глаза и присоединилась ко мне возле окна. «Уже скоро», — сказал Ильтар. Лицо Вечного все так же напоминало фарфоровую маску. Казалось, будто его вообще не волнует ничего в этом мире. Наш флайер немного изменил направление и встроился в поток других летающих машин. Сотни тысяч таких же сейчас рассекали небеса над огромным городом. Около получаса нам пришлось лететь, прежде чем мы достигли нужной точки. «Идем на посадку», — сказала Аника. «Я же обратил внимание на то, насколько изменилась башня Харинта Тауэр с моего прошлого визита. Примерно треть окон огромного здания была демонтирована. В проемах виднелись тысячи крупнокалиберных турелей. Дом Харинта явно готовился к нападению. И если все обстоит так, как гласят многочисленные слухи, то оно может последовать в любой момент». Пилот не решился на резкие маневры и ювелирно посадил флайер. Настолько мягко, что мы даже не почувствовали, как полозья коснулись поверхности крыши. «Назовитесь», — потребовал гвардеец в фиолетовых доспехах, когда мы вылезли из флайера. В этот раз мне не пришлось отдуваться за всех. Раз Ильтар старший, вот пусть он и докладывает, кто мы и откуда. Я же смотрел на лицо офицера и не мог вспомнить, где я его раньше видел. Нет, вспомнил. Именно он и его подчиненные проводили испытания, когда нас всех выпустили из камер. Стоило Ильтару назваться, как легкую неприязнь офицера, словно водой смыло. Он стал почтительным и обращался к Ильтару, словно к старшему. И это при том факте, что Вечный являлся долговым слугой. И я, кажется, вспомнил имя офицера. «Я вас помню», — сказал Садир, когда закончил разговор с Ильтаром. «Вы из тех узников, что прошли тесты и были отправлены на тренировочную базу». «Да, офицер, вы все правильно вспомнили», — ответил я. «Хорошо, тогда закончим с формальностями. Наденьте визоры и передайте ваши идентификаторы. Нам это не нужно», — сказал я и попросил Юри передать офицеру всю нужную информацию, в том числе и за Анику с Рейном. Как командир их отряда я имел на это право. «Это шутка такая?» Офицер из-под лобья посмотрел на меня. «У всех троих стоят симбианты и все трое на этапе просветления?» «Да», — коротко ответил я. «Но как? Пару месяцев назад вы были на этапе тела, и только у тебя был симбиант». «Повезло», — сказал я и пожал плечами. «Ладно, это не мое дело. Можете проходить», — сказал Садир и окинул нас подозрительным взглядом. «Что дальше, Ильтар?» – спросил я, когда мы подошли к Вечному. «Нам предстоит доложиться главе дома о прибытии, и вам троим придется пойти со мной». У меня моментально пробежал холодок по спине. Если Хенк вернулся, то шанс пересечься с ним моментально взлетел до небес. «Что-то не так?» – спросил Ильтар, когда увидел мое состояние. Врать Вечному не имело смысла. Он почувствует ложь. «Есть человек, с которым мне не хотелось бы пересекаться». «Кто?» «Хенк. Второй сын главы дома. Знаю его. Плохой человек. Гнилой. Но не беспокойся, пока вы входите в мою команду, он не посмеет вас тронуть», — сказал Ильтар, и его глаза заволокло тьмой. Она извивалась словно живая, ни секунды не оставаясь на месте. А я почувствовал, как вокруг Вечного собирается водоворот силы, настолько жуткой, что мое тело покрылось мурашками. Аника тоже уловила это изменение, она оглянулась, не понимая, что происходит. А вот Риен ничего не почуял, он молча стоял и смотрел в сторону сотен турелей, что были установлены на крыше комплекса. Богато украшенный лифт с позолотой на рифленых поручнях вывел нас в коридор. Красная дорожка, деревянные панели и сотни трофеев монстров. Казалось, будто хозяин этажа помешан на охоте. Нормальный человек не будет развешивать подобное количество чучел у себя на стенах. Двое гвардейцев распахнули перед Ильтаром массивные двери, и мы оказались в огромном кабинете, или скорее в небольшом зале. По бокам стояли массивные полки с тысячами книг, пол застилали многочисленные шкуры. Посредине стоял длинный стол со множеством придвинутых стульев. Отдельно стоило упомянуть череп огромного монстра, который висел по другую сторону зала. На его фоне даже вожак Ракшас смотрелся бы, словно муравей против волка. В зале находились и другие люди, в основном богато разодетые аристократы. Они стояли по бокам или сидели на многочисленных диванах, что стояли вдоль стен. «Ждите меня здесь», — сказал Ильтар и смело шагнул вперед. «А, друг мой», — сказал мужчина в фиолетовом мундире, когда увидел Ильтара. По телосложению он походил на медведя, вставшего на дыбы. «Массивная грудь, широкие плечи и шея, рад, что ты присоединился к нам. Как я мог отказать своему повелителю?» — сказал Ильтар и склонил голову. «Брось, мы давно знаем друг друга, ни к чему эти условности». Я обратил внимание на то, что многие аристократы при этих словах едва заметно скривились. Им явно не нравилось то, что говорит глава дома. Чуть в стороне я увидел того самого мужчину, который освободил меня из заточения. Юстикар дома, если я правильно запомнил. Что-то вроде судьи, прокурора и адвоката в аристократической семье. Глава дома Харинта привстал со своего места и подошел к Ильтару, после чего пожал ему руку, словно старому другу. Не знаю почему, но мне показалось, будто Ильтару это неприятно. Хотя, скорее всего, так и было. Не знаю, что за история стоит между этими двумя, но она явно прошита интригами. «Пойдем, нам нужно поговорить наедине», — сказал глава дома, после чего махнул ладонью, призывая Ильтара за собой. Оказалось, что в дальней стене есть еще одна дверь, и, похоже, она вела в кабинет или то место, где можно поговорить без лишних ушей. Я стоял сбоку от двери и старался особо не двигаться, чтобы не привлекать к себе внимание. Так же поступали и Аника с Рейном. «Ну и гадюшник», — сказала Аника через симбианта, — «все вроде прилично, но сразу видно, что это все игра. Половина из присутствующих с удовольствием бы перебила вторую половину и наоборот. Фальшивые улыбки, скрытые оскорбления, интриги. Я не знал, как Аника смогла все это уловить за столь короткий срок, но верил ей, хотя, как по мне, люди просто мило беседовали друг с другом. В этот момент я почувствовал на себе чужой пристальный взгляд. Тут же пробежался мимолетным взглядом по гостям и увидел того, кого бы не хотел встречать. На меня смотрел Хенк, и мне очень не понравился его взгляд. В то же время, соседний кабинет, Ильтар и Доминик Харинта. «Садись, друг мой», — сказал Доминик и указал на массивное кожаное кресло. Обивка его была сделана из кожи какого-то уникального животного. Она постоянно переливалась разными цветами. Убранство комнаты тоже поражало богатством. Массивный стол из кости дракона, множество артефактов и аньши стояли на полках. Продай их обычный человек, и он бы обеспечил безбедное существование себе и многим поколениям своих внуков и правнуков. Ильтар не стал отказываться и присел на предложенное ему место, после чего принял в руки бокал с алкоголем. «К чему все это, Доминик? Мы никогда не были друзьями». «Да, знаю я», — слегка вспылил глава дома Харинта. По нему было видно, что дружелюбие ему приходится буквально выдавливать из себя. «Говори прямо, чего ты хочешь», — сказал Эльтар и слегка пригубил янтарную жидкость, после чего отставил бокал на ближайший стол. «Мне нужен ты еще на пару месяцев, пока не закончится война. Да, я знаю, как ты ждал этой минуты, когда браслеты раскроются, и ты получишь свободу, но я хочу заключить с тобой дополнительный контракт на время ведения боевых действий. У тебя десятки вечные и сотни просветленных под рукой, не говоря уже о десятках тысяч гвардейцев и рекрутов. К тому же под твоим началом еще и другие дома со своими войсками». Доминик сжал губы. «Домраншат уничтожен. Последнего представителя этой семьи достали вчера у пролома. Дом Уэйк потерял почти все войска. Они заперлись в своей башне и глаз оттуда не показывают. Дом Гилл вообще вывели войска из Шарда и перебрался к себе на планету, прикрывшись десятками пустотных крепостей. Мы остались одни». Эльтар спокойно сидел и смотрел на Доминика. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Неужели ты думаешь, что я в состоянии перевесить чашу весов в твою сторону? Ты слишком высокого мнения о моих способностях. Нет, войну ты не перевернешь, но, возможно, сможешь помочь мне выбить мир с домами Ирзар, Килиат и Невер. Да, мы потеряем большую часть наших территорий и предприятий, но это не будет разгромом. Доминик, выйди в соседний зал, там десятки вечных, твоих родственников. Они готовы сражаться, особенно когда у них нет выбора. Ты живешь намного дольше, чем я, и должен понимать, что половина из них уже готова сбежать. Если на нас нападут выше, то они даже и не подумают встать на защиту дома. Они прыгнут во флайер и помчатся в сторону космопорта. И чего же ты хочешь от меня? Спросил Эльтар и сделал еще один крохотный глоток из бокала. Продли контракт на 2 месяца, и я заплачу тебе настолько щедро, что ты сможешь выкупить вашу базу в 4-м меридиане. Руины, поправил Эльтар, это просто руины. Я думал, для тебя это место священно. Так и есть, но кто там будет жить? Нас осталось не так много, мы не сможем защитить его, как раньше. Возможно, тебя заинтересуют предприятия или другая собственность. Ты отлично знаешь мое отношение к кредитам. Нет, тогда говори, чего ты все таки хочешь, не заставляя меня просить, сказал Доминик и откинулся на спинку кресла. Свободу я получу сейчас же, не через 3 дня, как это положено по сроку, а сейчас. Это будет небольшой жест доброй воли с твоей стороны, для моего благоприятного настроя. Доминик кивнул, хотя по его лицу было видно, что он не хочет этого делать. Ты выкупишь оплот и земли рядом с ним и передашь его мне. Это не просто сделать, ты ведь знаешь. Я тоже не хочу служить твоему дому ни одной лишней минуты. Обещать этого не могу, но я попробую. Надеюсь, это все. Слишком много ты просишь за несколько месяцев службы. Практически, по губам Эльтара скользнула ухмылка, я хочу тех троих, что сейчас меня сопровождают. Вечные, переспросил Доминик Харинта, нет, пойти на это я не могу. Если они мои гвардейцы, то они понадобятся мне. Нет, не вечные, сказал Эльтар. Тогда жди, глаза Доминика расфокусировались, он явно читал досье троицы. Это кто такие? За 2 месяца в просветленные, девчонка, обладатель навыка предвидения, откуда они вообще появились? Ты согласен? Спросил Эльтар. Доминик сдавил бокал в руке. По укрепленному стеклу побежали трещины. Черт с тобой, согласен. Хорошо, но, что еще? Вспылил Доминик и подскочил с кресла. Еще что, то хочешь? Ничего такого, что заставит тебя напрячься. Ты передашь мне контракты этой троицы, но так, чтобы они не знали об этом. Пусть система считает, что все осталось по-прежнему. Когда наступит время, я сам все поменяю, не проблема. Значит, договорились? Доминик протянул руку. Браслеты, сказал Эльтар и, дождавшись заветного щелчка, протянул руку в ответ. Та троица теперь твоя. Мой и выслал тебе необходимые документы. Насчет оплота придется подождать до конца дня. Договорились, сказал Эльтар и, пряча улыбку, пошел в стороны выхода из кабинета. Доминик даже не подозревал, что главным для Вечного был не оплот, не свобода, а 2 просветленных, которых он встретил совсем недавно. «Это ты?» – спросил Хенк. Он не стал долго думать, как только увидел меня, быстрой походкой пошел в нашу сторону. «Это я, стараясь сдержать гнев», – сказал я. «Тебя не учили кланяться, когда ты разговариваешь с аристократами». В тот же момент я почувствовал все нарастающее давление на плечи. «Учили, перед аристократами, учили». «Шейд, что ты делаешь?» – спросила Аника, не понимая, что происходит. Что еще удивительнее, так это то, что Хенк даже не посмотрел на девушку, что полностью рушило мысли насчет того, что ее изначальное положение, его рук дело. Давление на плечи все возрастало, мне казалось, будто мне на спину обрушили целую гору. «А ты стал сильнее», — сказал Хенк и усилил давление. «Еще в камере я пообещал себе, что не склонюсь перед этим уродом, чего бы мне это ни стоило, и я не собирался отступать от своего слова. Глупо, возможно, но если бы не это обещание самому себе, то Хенк бы меня сломал еще тогда. Я бы не выдержал тех ежедневных пыток на протяжении полугода». Хенк продолжал давить. «Я не сдавался». Глаза аристократа полыхнули яром, во все стороны рванула волна холода. «Что здесь происходит?» Тяжелый, словно поступь великана, голос Эльтера нарушил тишину. Давление на плечи пропало. Хенк резко развернулся и посмотрел на Вечного. «Ты будешь перечить мне, Эльтар? Ты забыл свое место?» В словах Хенка чувствовалась неприкрытая угроза. «Молодой господин в очередной раз переходит черту?» — спросил Эльтар. «Он забыл, чем это закончилось в прошлый раз. Неужели, молодой господин, хочет повторить?» От этих слов лицо Хенка перекосило от злости. Его глаза полыхнули еще сильнее. «Ты забыл свое место, отщепенец. Я накажу тебя. Стоять, Хенк!» Громогласный голос главы рода Харинта прокатился по залу. Люди по бокам зала переместили взгляд на нас. «Ты вновь ищешь неприятности на свою голову?» — спросил глава дома. «Этот выродок отказался подчиняться мне», — Хенк кивнул в мою сторону. «И правильно сделал», — спокойно сказал Эльтар. «Эти люди входят в мой отряд, и я не позволю над ними издеваться. А ты не забыл, что принадлежишь нашей семье? Или напомнить?» Эльтар поднял ладони вверх. Свободные рукава оголили запястья, на которых больше не было браслетов. Осталась лишь небольшая белая полоска. «Как?» — выдохнул Хенк, после чего перевел взгляд на главу дома. «Отец, он теперь свободен», — пришлось признать главе дома, — «и эти люди действительно входят в его отряд. Он ими распоряжается, хотя они и принадлежат дому Харинта». «Раз мы выяснили этот момент», — сказал Эльтар, — «то, возможно, молодой господин хочет провести поединок чести со мной. Я готов отстоять свою позицию». Хенк обвел взглядом всех, кто находился рядом и не нашел поддержки. А еще он явно боялся. «Я так до конца и не разобрался, кем является Эльтар, но он явно силен, раз он столь спокойно бросил вызов. Нет, с тобой я драться не буду. У меня нет претензий к тебе, Эльтар, но я хочу наказать вот этого». Хенк кивнул в мою сторону. «Этому не бывать», — сказал Эльтар. «Что здесь происходит?» Видя, что он что-то пропускает, к нам подошел юстикар дома Харинта. После непродолжительных разбирательств он, как главный судья дома, вынес приговор. «Хенк, ты можешь вызвать его на дуэль, но закон чести дома Харинта не позволяют биться с заведомо более слабым противником. Ты должен будешь выставить вместо себя другого кандидата этапа просветления. Эльтар, ты согласен с моим решением?» Вечный повернул голову в мою сторону, внимательно заглянул мне в глаза. «Да, я ничего не имею против подобного поединка, но если мой боец выиграет, то Хенк принесет извинения перед ним». «Ничего я не...» «Помолчи, племянник», — грубо обрезал Хенка юстикар. «Да, этот вариант меня устраивает. Доминик, Хенк, у вас полчаса на то, чтобы найти подходящего бойца. Я же стоял и не мог поверить в происходящее. Эльтар только что еще сильнее усложнил ситуацию для меня. Если Хенк раньше просто отыгрывался на мне, мстя Ариэлу, то сейчас я стану для него настоящим врагом, которого нужно убить, невзирая на последствия. А еще меня очень волновал вопрос, как будет проходить поединок и смертельный ли он. И, кажется, я догадывался, какой будет ответ». Глава 7. «Ты ведь мог все это остановить», — сказала Аника, зло глядя на Эльтара. «Почему не сделал?» Мы вчетвером стояли у одного из входов в небольшую арену, которая располагалась на одном из многочисленных этажей Харинта Тауэр. «Не посчитал нужным», — ответил Эльтар без единой эмоции на лице. Манера разговора Вечного явно раздражала просветленную. С каждой секундой она заводилась все больше. «Что значит, не посчитал нужным?» — рыкнула Аника. «Каждый из нас проходит сквозь множество битв в своей жизни, и я почувствовал, что именно это будет необходимо Шейду. Ты не поймешь. Да ты хоть понимаешь, что этот дурень, аристократ, выставит вместо себя пикового просветленного, самого сильного из того, кого сможет найти?» «Отлично понимаю», — ответил Эльтар, — «но я не изменю свое решение». «Тогда я пойду вместо него, твердо заявила Аника. «Нет», — оборвал я просветленную, наблюдая за тем, как немногочисленные кресла вокруг арены заполняются людьми. «Что значит, нет, Шейд? Я на пике этапа просветления, я сильнее тебя. Я не думаю, что это хорошая идея, Аника», — сказал Рейн. «Как я понял, у Шейда и Хинка давняя вражда. Аника, успокойся, пожалуйста. Я принял решение, и я сам выйду на арену. Это мой бой и больше ничей. Несмотря на то, что впереди меня ждала схватка насмерть, я не чувствовал волнения. Наоборот, мышцы были расслаблены, мысли только и носились туда-сюда. Как знаешь», — недовольно ответила Аники и скрестила руки на груди, показывая всем своим видом, что она не согласна с подобным решением. Арена была не особо большой, метров 5 в диаметре. На полу лежал желтый песок, ограждение из сетки не позволяло бойцам сбежать. Многочисленные лампы нависали гроздьями над центром арены, оставляя остальную часть зала в полумраке. «Шейд, ты выбрал оружие?» – спросил Рейн. «Да», – сказал я и хлопнул себя по ремню, где висело копье. При этом я не отрывал взгляд от противоположного выхода. Именно оттуда должен появиться мой противник. Осталось всего 5 минут до истечения получаса, так что Хенг должен привести своего бойца с минуты на минуту. Сомневаюсь, что аристократ сделает мне подарок и опоздает. Как и ожидалось, этого не произошло. Двухстворчатая дверь с другой стороны зала распахнулась, и в нее вошли двое. Хенг и двухметровый бугай, раздетый по пояс. Мускулатура бойца поражала. Мало того, что можно было увидеть каждый изгиб мышцы, так и мышц этих было столько, что не верилось глазам. Синие вены покрывали тело бойца, словно причудливая татуировка. «Доволен?» – спросила Аника у Эльтера. Просветленная тоже успела оценить моего соперника. «Шейд, не смотри на его мышцы», – сказал более опытный Рейн. «У тебя должно быть преимущество в скорости. Воспользуйся этим. А еще не забывай о своем навыке, он может помочь. Готовься к смерти», – захохотал Хенг по другую сторону арены. «И как мог вырасти подобный ублюдок в аристократической семье? Глядя на остальных аристократов этого рода, никогда бы не сказал, что среди них может найтись подобный псих. И глава рода Юстикар производили, если и не хорошие впечатления, то у меня не возникало желания убить их на месте. Шейд, я верю в тебя», — сказала Аника, после чего я открыл дверь на арену и вступил на мягкий песок. Покрытие мне сразу не понравилось. Ноги вязли, и это не позволяло передвигаться настолько же быстро, как мне бы хотелось. По рядам зрителей пробежал шепот, но он сразу затих, как только мой противник оказался на ринге. Вблизи он казался еще больше, веса в нее наверняка раза в 2 больше, чем у меня. Глаза гиганта были красными. Нет, не от эра. Похоже, Хенг накачал своего бойца препаратами настолько, что у того лопнули сосуды. «Дамы и господа», — послышался голос управителя арены, «сегодня вы увидите бой между двумя просветленными. Редкое зрелище в наши дни. В левом углу находится боец по имени Шейд, гвардеец дома Харинта. Боец в правом углу не нуждается в представлении, вы его и так отлично знаете, но правила обязывают меня назвать его. Гроза всех бойцов нашего великого дома, Кевер Могучий». Гул на трибунах усилился, а лампы над головой, казалось, загорелись еще сильнее. Управитель отсчитал положенное время, после чего ударил гонг. Мой противник взревел и бросился на меня. В одной руке он сжимал огромный двуручный молот, а во второй двуручную секиру. В этот момент я вновь почувствовал себя блохой, против огромного монстра. Свистя от разрываемого воздуха, секира ударила сверху вниз. Сразу за ней опустился и молот. Противник наседал и пытался задавить меня своим напором. И что, то я не заметил, чтобы он двигался медленнее меня. Нет, в лучшем случае мы с ним били на равных. Я выждал удобный момент и выстрелил копьем вперед. Противник даже не обратил внимания ни эту мелочь, и спустя секунду я понял почему. Острие копья высекло искра грудь Кевера. Он оказался прикрыт щитом. «Повезло», — прорычал я. Подобные навыки редко встречались среди просветленных. В основном подобное можно было встретить только у вечных, да и то не у всех. Моя мимолетная заминка едва не стоила мне головы. Секира рухнула вниз, и я едва успел уклониться. Покров тьмы. Перед глазами противника повисло темное облако. Он попытался отпрыгнуть в сторону, но именно подобного маневра я и ждал. Отпрыгнул в ту же сторону, что и Кевер, и со всей силы вонзил копье в живот. Удар получился таким, как я и задумывал, резким, быстрым. Сноп искр упал на песок арены. «Ра-а-а!» — взревел гигант и начал размахивать молотом и секирой с удвоенной скоростью. Похоже, Хенк накачал бедолагу настолько, что он перестал воспринимать окружающую его действительность. За все время схватки я так и не увидел ни единого проблеска разума в глазах оппонента. Исключительно звериная ярость. Мне приходилось крутиться по арене, чтобы не попасть под удар. Крики зрителей проплывали на фоне. Низко висящие лампы мешали взгляду, и мне приходилось щуриться. И все же, в какой-то момент мне не хватило скорости. Лезвие секира ударило меня в грудь, оставив глубокую рану. «Так, его!» – закричал Хенк. «Шейд!» – послышались взволнованные голоса Аники и Рейна. Удар отбросил меня назад, и я с трудом удержался на ногах. На лице противника появился оскал. Трудно было назвать это улыбкой. Слишком много жажды убийства было в нее вложено. Боль в груди немного туманила сознание. Я видел, как многочисленные красные капли крови срываются вниз и падают на песок, моментально в него впитываясь. Противник, словно не чувствовал усталости, он носился за мной по всей арене, постоянно атакуя. Я же не мог в ответ сделать ничего. Покров тьмы. Противник дернулся в сторону, но сразу же остановился, похоже, вспомнив, чем это закончилось в прошлый раз. Только вот и я не стал отпрыгивать. Собрал все силы и ударил в грудь. На этот раз искр было намного меньше, чем в прошлый. Лишь десяток крохотных огоньков брызнули во все стороны. Но главное то, что на груди противника осталась небольшая рана. Это могло означать только одно. Его щит истощился. Внезапно весь зал заполонил оглушительный рев сирен. Красные лампы на стенах ожили и начали моргать. Внимание! Нападение! Внимание! Нападение! Безжизненный голос и повторял два слова раз за разом. Зрители, что до этого момента с удовольствием смотрели за битвой, подскочили со своих мест и поспешили на выход. Послышались крики аристократок. Кевер в очередной раз бросился на меня. Я отпрыгнул и прокричал ему. «Не слышишь, на дом Харинта напали, нужно выбираться из клетки». Мой оппонент полностью проигнорировал мои слова, лишь удвоил усилия. Из уголка его губы потекла слюна, а зубы начали трескаться, настолько сильно он их сжал. Хенк явно переборщил со стимуляторами. От подобного количества можно легко погибнуть. Если не сразу, то на следующий день точно, когда наступит откат. «Шейд!» – закричала Аника и попыталась открыть дверь на арену, но та была слишком массивна и не поддавалась, как бы просветленная не пыталась с ней справиться. «Эльтар, чего ты стоишь? Помоги!» «Нет, он должен закончить эту схватку самостоятельно, я не стану вмешиваться, а двери откроются сами, как только один из противников будет повержен. Не знаю, что задумал Вечный и почему он решил подвергнуть меня этому испытанию, но я обязательно выясню», — пообещал я себе. То, что это именно испытание, я уже не сомневался. Эльтар мог легко не допустить этого поединка, но предпочел, чтобы бой состоялся. В этот же момент я понял, что накачивать противника стимуляторами, чтобы он превратился в аналог робота, не совсем честно. Так почему же я тогда играю по правилам? Я отпрыгнул назад и ударил копьем. Нет, не в противника, а по низко висящим продолговатым лампам. С хрустом одна из них рассыпалась тысячей осколков. Еще раз отскочить, еще одна лампа. На то, чтобы выключить свет, мне понадобился лишь десяток секунд. Арена и зрительские кресла погрузились во мрак. Немного света давали лишь небольшие красные огоньки на стенах, но недостаточно, чтобы осветить арену. Когда погасла последняя лампа, Кевер взревел и начал наносить удары во все стороны. Моя догадка подтвердилась. У него не было состояния ночного зрения, а значит, битве конец. Я кружился над противником, словно хищная птица, и наносил удар за ударом. Щит действовал все хуже. Убивать мне не хотелось. Достаточно будет просто обездвижить, поэтому бил я в основном по рукам и ногам. Многочисленные раны покрыли руки соперника, но он продолжал рубить во все стороны. «Сдавайся!» — крикнул я и еще раз ударил копьем в ногу. Щит противника с треском раскололся, и копье пробило икру. «Эрэрэ!» — в бешенстве заревел Кевер. Его ноги подогнулись. Он упал на спину, выронив оружие. С гвардейцем происходило нечто странное. Его выгнуло дугой, изо рта полилась кровь, глаза закатились. Несколько секунд и он обмяк, тело расслабилось. Хенк все же переборщил с препаратами. Не стоило давать их в подобном количестве. Его боец умер не от моей руки, хотя и я мог покончить с ним, а от передозировки стимуляторами. По всей видимости, Вечный из дома Харинта не рассчитывал, что бой продлится столь долго. Он ошибся. Сзади послышался щелчок магнитных захватов и легкий скрип двери. «Шейд, «Ты как?» Первым возле меня оказался Рейн. В руках он уже сжимал тюбик с заживляющим гелем и клейкую медицинскую повязку. «Жить буду», — сказал я, пока охотник наносил гель. «Где Эльтар?» «Сказал нам дождаться, когда ты победишь, а после пробиваться к нему. Как я понял, он сейчас находился на том же этаже, где тебя увидел этот аристократишка, Хенк». Здание мелко дрожало. Каждые несколько секунд слышались хлопки. Похоже, за дом Харинтов взялись всерьез. А учитывая количество оборонительных вооружений, то врагов должно быть целое море. «Идем», — сказал я, когда окончательно налепил пластырь на рану. «Уверен?» — спросил Рейн. «Можем попробовать отсидеться здесь, пока штурм не закончится. Если враги пойдут снизу вверх, то они нас просто сметут массой. Чем выше мы заберемся, тем в большей безопасности будем. Но ведь они могут и высадить десант на верхних уровнях», — сказала Аника и посмотрела в сторону входа в зал, не появились ли там враги. «В этом случае безопасных зон нет, но рядом с вечными у нас будет больше шансов выжить в этой бойне. А то, что это будет именно бойня, я ни секунды не сомневался. Выше действовал негласный закон, на атаку других родов закрывают глаза только в том случае, если она молниеносная и с полным вырезанием рода до последнего человека. Если же атакующий род проваливался в атаке, то на следующий день его объявляли преступным, со всеми неприятными последствиями. Это простое правило позволяло держать аристократов хоть в каких-то рамках и не превращать их в постоянное поле боя. С другой стороны, нападающий может решиться на подобную атаку только в том случае, если полностью уверен в своем превосходстве. Мы вылетели в коридор и тут же наткнулись на большой отряд гвардейцев. Они вскинули автоматы и нацелились на нас. «Свои!» — крикнул я, видя фиолетовые доспехи. Командир отряда не сказал ни единого слова, обошелся кивком, и отряд продолжил путь. Где-то снизу послышался взрыв. Пол под ногами завибрировал, с потолка посыпалась белая крошка. «Юрий, где ближайшая оружейная?» — спроси я и... Прямо перед моим поединком на арене нас всех разоружили и теперь нам нечем было отбиваться от нападающих. «Строю маршрут», — отозвалась Юрия, и перед глазами появилась тонкая красная линия. Харинта Тауэр была не только высокой в несколько сотен этажей, но еще и занимала немалую площадь. Фактически это здание являлось небольшим городком под одной крышей. Ближайшее место, где мы могли раздобыть оружие, находилось в нескольких сотнях метров впереди, у самого края здания. Чем больше слышалось взрывов, тем больше отрядов дома Харинта нам встречалось. Казалось, будто огромное здание превратилось в муравейник. Коридор вывел нас в огромный зал, скорее ангар. По кромке здания выстроились десятки тяжелых турелей, которые вели непрекращающийся огонь. В пустых оконных проемах мелькали сотни юрких флайеров. Они безостановочно посылали одну волну ракет за другой. Кто брал верх, было совершенно непонятно. На моих глазах пара флайеров взорвалась в воздухе и врезалась в высотку на несколько этажей ниже. Взамен вражеские флайеры выпустили рой ракет, и несколько из них ворвались в зал. Серия взрывов отбросила меня назад. Огонь опалил волосы, а щеку посекло осколками. Я поднялся и увидел, что на месте нескольких турелей остались лишь полыхающие куски металла. Созерцать битву нам было некогда. Стойка с автоматами нашлась в дальнем конце зала. «Здесь только автоматы», — сказала Аника. «Хватай то, что есть», — сказал я и пристегнул магазин к оружию. Я, так же как и остальные члены моего отряда, предпочитал винтовки, но выбирать не приходилось. Винтовочный патрон весил почти вчетверо больше, чем патрон автомата. Убойная сила колебалась в тех же пределах. В конце зала послышался взрыв и скрежет металла. Пол содрогнулся. «В укрытие!» — крикнул я, когда увидел, как сквозь пролом в стене внутрь здания ворвался вражеский флайер. Он не походил на те, что я видел раньше, только вот сомневаться в его предназначении не приходилось. Флайер несколько раз развернуло на месте, после чего его борта упали и оттуда хлынул поток вражеских гвардейцев. Они сразу же открыли огонь по техперсоналу, что без устали подносил новые боеприпасы к турелям. Десятки гвардейцев рухнули на пол, во все стороны брызнула кровь. Я не остался в стороне, высунулся из укрытия и начал выпускать один патрон за другим. Несколько вражеских гвардейцев упали, еще несколько подстрелили Аника и Рейн, но их общее количество приближалось к сотне, так что столь незначительные потери они даже не заметили. «Их слишком много», — прокричал Рейн. «Вход перекрыт, нам не вырваться обратно в коридор», — ответил я и повесил несколько черных клякс перед вражескими гвардейцами, которые несли тяжелые ракетницы. В этот же момент, люди, что сидели в турелях, наконец, сообразили, что происходит, и повернули стволы внутрь здания. Тысячи тяжелых снарядов косой смерти прошлись по ангару. Им было плевать на укрытие, на доспехи, они разрывали на куски все, до чего добирались. Даже стены не выдерживали и рушились под шквальным огнем. Половина вражеских гвардейцев погибла сразу, вторая половина, та, что попыталась укрыться за преградами, продержалась немногим дольше. К сожалению, это оказались не последние противники. Из полутьмы вражеского флайера стремительно выбежал человек. Он подпрыгнул и застыл в воздухе, после чего в его руке показался длинный оранжевый хлыст. Взмах рукой и две трети турелей вместе с их операторами распались на две части. «Черт, нам здесь только вечного не хватает», — выругалась Аника. «Я был с ней полностью согласен». Глава 8. Ангар заволокло дымом и пылью. Вражеский вечный продолжал собирать кровавую жатву. Алый хлыст, словно ожил. Он пробирался за укрытие и доставал всех, на кого падал взгляд хозяина. «Не высовывайтесь», — сказал я Анике и Рейну, а сам прильнул к ящику, так чтобы меня не было видно. Голова работала на пределе, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Выход из ангара находился слишком близко к позиции вражеского вечного. Скорее всего, мы не сможем пробежать даже половину дистанции до выхода. В этот же момент потолок в центре ангара пошел волнами. Появились десятки крупных трещин, которые начали расползаться во все стороны. Треск бетона и половина потолка обрушилась вниз. Раздались крики раненых гвардейцев из дома Харинта. Многие из них попали под обвал. Сквозь пыль я увидел, как из пролома в потолке показались три фигуры. Два мужчины и женщина. Они носили на себе серебристые доспехи, такие же, какой я видел у Ариэлу. Обычные гвардейцы не могли даже мечтать о подобной экипировке, а значит, к нам пожаловала тройка вечных. Алый хлыст моментально изменил направление и обхватил вечного из дома Харинта. Словно удав, хлыст обернулся вокруг тела союзника и начал мерцать. Послышался крик боли. «Помогаем!» — крикнул я и выскочил из-за укрытия, после чего начал стрелять одиночными патронами. Вражеский вечный не стоял на месте, его тело парило над землей и постоянно меняло направление полета. Поэтому с попаданиями было не очень. Щит, пойманного хлыстом вечного, не выдержал и со вспышкой распался. Я видел, как проминаются серебристые доспехи и уже решил, что союзнику пришел конец, но я ошибся. Двое аристократов атаковали непрошенного гостя. Девушка, похоже, обладала навыком телекинеза. Десятки больших булыг взмыли в воздух и с огромной скоростью понеслись во вражеского вечного. Треск камня, пыль, что заволокла весь ангар. Схватка продлилась недолго. Камни сумели разрушить щит, а последний свободный аристократ дома Харинта подпрыгнул и снес голову своему оппоненту. Хотелось бы сказать, что мы смогли внести решающий вклад в эту победу, но нет. Пару автоматных магазинов, что мы смогли всадить в спину врага, вряд ли сильно повлияли на ход событий. Как бы мы ни старались, но мы все еще не в той лиге, чтобы противостоять столь сильным существам. После подобных битв у меня язык не поворачивался назвать вечных обычными людьми. Тройка аристократов из дома Харинта надолго не задержались в ангаре. Влили в себя по паре пузырьков с аэром и помчались в сторону выхода. Сомневаюсь, что прорыв обороны случился только в этом зале. Скорее всего, подобные стычки сейчас шли по всем этажам Харинта Тауэр. Не успела осесть пыль, как мы тоже помчались в сторону ближайшей лестницы на верхние уровни. Со всех сторон слышался грохот оружия и визг навыков. Башня тряслась мелкой дрожью. «Сюда», — сказал я и плечом выбил хлипкую дверь, что вела к одной из многих технических лестниц. Лифтом я решил не пользоваться. Неизвестно, работают ли они, и нет, да и слишком велик шанс нарваться на вражескую пехоту. Если судить по другим зданиям, что я видел в разбитых окнах, то мы сейчас находились где? То на 25-м, 30-м этаже. Ильтар ждет нас на 115-м. Последующие 10 минут я не раз возблагодарил технитов и состояние малой выносливости, особенно наблюдая, насколько нелегко подъем дается Рейну, а ведь он тоже просветленный, как и я с Аникой. Только вот у нас были состояния выносливости, а у него нет, да и природный ИР в крови многое решает. Когда мы поднялись на 80-й этаж, послышались крики людей и грохот. Все это происходило совсем рядом. Всего несколько пролетов отделяли нас от места боя. «Не расслабляемся», — сказал я. «Расслабишься здесь», — прохрипел Рейн, его лицо заливал пот. «Ждите здесь», — сказал я и начал медленно подниматься, прижимаясь к стене. Существовало всего два варианта. Либо я увижу врагов, что пытаются подняться выше, либо спины союзников, что преследуют вражеских гвардейцев. Первый вариант был намного лучше. Так, мы сможем зажать вражескую пехоту в тиски. Медленно, стараясь не шуметь, я поднимался все выше, пока не увидел спины гвардейцев с синими птицами на шевронах. Дом Невер. Как я и думал, Ариэлла и ее род тоже участвуют в нападении и войне. Убивать этих гвардейцев мне не хотелось, но вариантов нет. Либо мы их, либо они нас. Третьего варианта не существует. Да и браслеты могут среагировать и сжечь нам руки, если мы не будем действовать согласно приказа. Подходите, только тихо, мысленно сказал я Анике и Рейну. Мои бойцы появились спустя минуту. Готовы? Спросил я и дождался двух кивков. Втроем мы вылетели на следующий пролет и открыли ураганную стрельбу. Вражеские гвардейцы не успели среагировать и полегли практически там же, где и стояли. Лишь парочка успела повернуться в нашу сторону, но я использовал покров и перекрыл им зрение. На лестнице наступила тишина. «Эй, наверху!» — крикнул я гвардейцам дома Харинта, которые держали оборону на два пролета выше. В ответ на мое приветствие послышался отборный поток брани. «Юри, скинем идентификатор», — попросил я и, спустя несколько секунд сверху послышался удивленный голос. «Свои, что ли?» «Да, что с нападающими?» «На лестнице их больше нет». Несмотря на расстояние, мне показалось, что я услышал вздох облегчения. «Не стреляйте», — крикнул я. «Оружие не поднимай, и тогда не станем», — послышалось сверху. Поднявшись немного выше, я понял, почему новости о том, что врагов больше не осталось, так обрадовали гвардейцев дома Харинта. Их было всего трое, против почти 20 человек из дома Невер. Не подоспеем мы на помощь, и их бы довольно быстро сковырнули с позиций. Особенно с тем учетом, что один из них лежал у стены и зажимал рану в животе. Кровь медленно струилась между пальцев и уже образовала небольшую лужицу под гвардейцем. Помочь мы ему ничем не могли. Никто из моей команды не обладал лечебными навыками, а жаль. В нашем случае, это было бы огромное преимущество, учитывая, в какие переделки мы встреваем раз за разом.